перевязала с трахалета медицинская сестра Аня Гапонова, которую потом ранила в обе ноги. Придя в себя, Аня взяла карабин и тоже начала стрелять по наступавшим. С такой же самоотверженностью сражались в Серхове все партизаны взвода Василия Азаренко, пока не подоспел к ним на выручку кавалерийский эскадрон. Комсомолка Аня Гапонова лежит сейчас неподалеку от страхолета и дремлет. Этой красивой, скромной, смелой девушке нет и 18 лет, а в партизанах она уже второй год. Пришла к нам в Климовских лесах вместе с подругой, тоже ставшей хорошей медицинской сестрой. Анин отец во время гражданской войны партизанил в отрядах Николая Щерса, дрался с петлюровцами, предшественниками сегодняшних бандеровцев и бульбашей. Аня дремлет, а Миша Страхолет, воспользовавшись моим приходом, спешит пожаловаться на врачей. «Товарищ генерал Алексей Федорович, они меня в тыл хотят сплавить. Что я там не видел на большой земле? Или у нас госпиталя нет? Я на большую землю после войны поеду». «После войны, Миша, никакой большой земли не будет. И малой не будет. Будет просто наша родная советская земля. А насчет отправки в тыл давай решим так. Самолетов пока нет. Погода их к нам не пускает. А к приемке первого же самолета постарайся выздороветь. Тогда и спорить с врачами не придется. Идет?» Миша соглашается. Обхожу раненых, разговариваю с ними. Потом спрашиваю главного хирурга Тимофея Константиновича Гнедоша, получила ли медсанчасть из хозяйственной роты двух дойных коров. «Да, и хороших подобрали», – отвечает Гнедаш. «Каждая литров по 15 дает. На всех-то раненых этого, конечно, маловато. Ничего не поделаешь, доктор. Больше брать с собой нельзя. За стырью еще вам достанем. Да и население будет приносить молоко. Вот увидите». После госпиталя побывал у артиллеристов и разведчиков. Все в порядке. Люди кончали обедать. Возвращаюсь к себе, чтобы тоже поесть горяченького. Наверное, в ближайшие дни питаться будем в сухомятку. Когда я, окончательно собравшись в путь, вышел из хаты, возле штаба и ближайших землянок уже хлопотали минеры. Навстречу попался высокий, кудрявый, вечно улыбающийся Володя Павлов, москвич, до войны студент, а теперь один из самых знаменитых наших подрывников. «У вашей хатки, Алексей Федорович, хочу заложить посерьезней, с двойным зарядом. Жилище командира нам дороже всего», — говорит Павлов. «Не надо двойную. Она так грохнет, что от жилища ничего не останется. И об экономии тола забыл, что ли? Поставь что-нибудь помельче». «Можно и помельче. У меня широкий ассортимент», — усмехается Володя. «Этот парень уже столько подорвал эшелонов, столько исковеркал паровозов и вагонов, что его, как я шутя любил говорить, не примут после войны обратно в Институт инженеров железнодорожного транспорта, где он раньше учился». У нагруженных подвод стоит с пустым мешком в руках старшина штаба Семен Михайлович Тихановский и манит к себе козочку Зойку. По дороге на Волынь, когда мы стояли на реке Убордь, партизаны поймали в лесу двух новорожденных диких косуль – козленка и козочку. Стали выкармливать, приучать к людям. Козленок все-таки убежал, а козочка, названная Зойкой, быстро одомашнилась, привыкла к нам и стала любимицей комендантской роты. Вот посаженная в мешок Зойка привычно высунула наружу голову через сделанную для этого прорезь и с высоты телеги Тихановского смело поглядывает по сторонам. Зойка погрузилась, минеры работают, значит, конец сборам, значит, можно выступать. С западной стороны по-прежнему время от времени доносятся глухие разрывы. Ровно в 16.00 колонна двинулась по узкой лесной дороге. Впереди идет 7-й батальон Федора Ильича Лысенко. Этот же батальон выслал головную походную заставу. Разведка выступила еще раньше. Командир 7-го батальона – по довоенной своей профессии педагог-историк. Но всякий, кто не знает этого, увидев энергичную, подтянутую фигуру Лысенко, его хорошо подогнанное обмундирование, услышав, как четко и сжато отдает он приказы, обязательно подумает: военная косточка, кадровик. Война быстро меняет людей. Батальон у Лысенко боевой, закаленный, тоже из тех, что сформированы еще на Черниговщине. Федор Ильич – член нашего подпольного обкома.